Оно передавалось совету директоров, а о Стивене не было ни слова, — ответил Лестрейд и выбросил свою сигару в окошко, когда Кэп въехал на кривую дорожку, за которой среди зеленых газонов находился особняк, показавшийся мне чрезвычайно уродливым. Но, поскольку отец мертв и новое завещание исчезло, в руках у Стивена то, что американцы называют рычагами управления. Он станет генеральным директором компании. Так было бы в любом случае, но теперь Стивен Халл будет диктовать условия. «Да», — произнес Холмс, — «рычаги управления. Хорошее выражение». Он высунулся в окошко. «Постойте-ка, кучер!» — крикнул он. «Мы еще не готовы». «Как хотите, сэр!» — отозвался кучер. «Но здесь чертовски мокро!» «Ты получишь достаточно, чтобы у тебя внутри стало так же чертовски мокро, как и снаружи», — успокоил его Холмс. Тот вроде был удовлетворен и остановился метров за 30 от парадной двери большого дома. Я прислушивался к стуку дождя о борта кэба, пока Холмс размышлял. Потом он спросил. —